Отъезд. Я велел вывести свою лошадь из конюшни. Слуга не понял меня. Я сам пошел в конюшню, оседлал свою лошадь и сел на нее. Вдали я услыхал звуки трубы, я спросил его, что это значит. Он ничего не знал и ничего не слышал. У ворот он задержал меня и спросил, «Куда ты поскачешь, господин?» «Не знаю», — сказал я, — «только подальше отсюда, только подальше отсюда, дальше и дальше, только так я могу достичь своей цели». «Значит, ты знаешь свою цель?» — спросил он. «Да», — ответил я, — «я же сказал, подальше отсюда, вот моя цель». «У тебя нет с собой съестных припасов», — сказал он. «Мне не нужно их», — сказал я. «Путешествие мое такое долгое, что я умру с голода, если по пути ничего не достану. Никакие припасы мне не помогут. Это же, к счастью, поистине невероятное путешествие».